повстречались как-то лисица и лось. Что нового? Ничего нового, соседка. Вчера чуть был, совсем не пропал. Гнался за мной охотник, а я запутался в ветках рогами. Беда мне на длинных ногах. За ветки задеваю. А ты как живешь? Я плох, сосед. Да, подстерегают меня охотники. Беда мне с короткими ногами. Не могу сверху вокруг посмотреть. Ой. Запечалились звери, какая у них плохая жизнь, и как плохо все на свете устроено. Кому нужны длинные ноги, у того короткие. Кому короткие нужны, у того длинные. Давай, сосед, ногами меняться. Ой-ой-ой, давай. Вот и поменялись они ногами. Посмотрела лиса вокруг, с длинных-то ног далеко все видно. Нет поблизости людей. Побежала в стойбище, захотелось ей курятины. Попробовала в амбар залезть, где куры на насесте сидят. А длинные ноги мешают. Сунула ногу в щель, чтобы курицу стапать. А лосиная нога в копыте. Никак ею добычу не зацепишь. Вздохнула лиса и пожалела о своих лапках. Какие у них были когти острые, как удобно было ими добычу держать и разрывать. Тут из дома человек вышел. Испугалась лиса и бросилась прочь. Так и убежала голодная. А лось, получив ноги лисы, ростом стал совсем маленький. В траве спрятался, радуется. Вот теперь хорошо мне. Никто меня издалека не увидит. Стал он потихоньку на лисьих лапках передвигаться. Устал быстро. Устал и проголодался. По привычке голову поднял, чтобы молодыми побегами да листьями голод удалить. Губами шлепает, а веток достать не может. Ноги-то короткие. Ой. Напрасно я обменялся ногами. Такие хорошие у меня ноги были, о, высокие да крепкие. Не то что эти лапки. Ой, пропаду я совсем теперь из голоду. Вдруг слышит он, кто-то по тайге напрямик ломится. Сучья да валежник трещат. Кинулся лось бежать. А куда ему на маленьких лисьих лапках бегать? Запнулся за валежину, упал и глаза закрыл. Эй, сосед, где ты? Ой, да здесь я. Это ты, что ли, в тайге шумела? Я. Беда мне с твоими ногами. Это что ж так? Так хотел тихо пройти, а ноги твои ломают сучки, трещат, стучат. Чуть не пропал я с ними. А, да. Вот и мне с твоими ногами беда. Ой, беда, маленькие они, слабые. Давай, соседка, опять меняться. Давай. Вот обменялись они ногами. Топнул лось своими копытами о землю. Хорошо. Здорово это устроено, что лось на копытах ходит. Ой, ноги крепкие, копыта твердые. Пробежал с лиса на лапках. Хорошо. Лапки легкие, когти острые, походка неслышная, да, Правда, хорошо это устроено, что у лисы маленькие лапки с острыми когтями. Попрощались они и в разные стороны пошли. С тех пор звери ногами не меняются.